Он уже падал с моста, а второй зажимал руками рану на груди. Внезапно у меня за спиной просвистела стрела, выпущенная одним из стоящих на крыше арбалетчиков, и вонзилась в деревянный пол в каких-то 6 дюймах от моих ног. Я поспешно отступил назад, и тут же вторая стрела, высекая искры, ударилась о каменную стену башни. Еще несколько охранников выскочили из дверного проема здания и побежали по мосту. Я быстро прикинул, что арбалетчикам потребуется 11-12 секунд, прежде чем они снова могут вести стрельбу. И добравшись до дверей башни, я принялся мечом рубить толстые канаты моста. Из глубины башни до меня доносился удивленный голос охранника, пытавшегося узнать у Гарольда, кто он такой. «Разве это и так не ясно?» – спрашивал у него Гарольд. «Ты же видишь, у меня на плече девка». «Что за девка?» – спрашивал охранник. «Девка из садов наслаждения Сафрара, остолоп!» – грубо крикнул Гарольд. «А для чего ты принес девку сюда?» – в голосе охранника слышалось искреннее удивление. «Ну что ты забестовалась?» Гарольд терял терпение. «На, бери ее!» «Давай!» – ответил ничего не понимающий охранник. Сразу вслед за этим я явственно различил хруст удара. Под ударами моего меча мост дрожал и постепенно прогибался. И бегущие ко мне охранники нерешительно остановились. Наконец, один из канатов не выдержал. Лопнул. Весь мост накренился, и находившиеся на нем охранники с душераздирающими криками рухнули на землю. Еще одна стрела, чиркнув по каменному полу у самых моих ног, отскочила в сторону. Я снова взмахнул мечом, и мост рухнул, повиснув вдоль стены. Отшатнувшись, от края я шагнул в дверь башни и плотно закрыл ее за собой. Едва я задвинул засов, дверная доска задрожала от удара стрелы. В помещении, в котором я оказался, на полу лежал мертвый охранник. Но Гарольда и Хелену я уже не обнаружил. Не теряя времени, я по деревянной лестнице поднялся на следующий этаж, который оказался пустым. Затем на следующий и так добрался до помещения, расположенного под крышей башни. Здесь я увидел Гарольда, сидящего на ступенях лестницы и с трудом переводящего дух. У ног его лежала слабо постановающая Хелена. «А я тебя жду», — сообщил Гарольд. «Идем скорее», — поторопил его я. «Иначе Тарны улетят с крыши, и мы окажемся отрезанными на этой проклятой башне». «Именно в этом и состоит мой план», — одобрил Гарольд. «Но сначала не научишь ли ты меня управлять Тарном?» Я услышал, как Хелена застонала от ужаса, с бешенством пытаясь освободиться от стягивающих ее пут. «Обычно на то, чтобы стать искусным тарнсменом, уходят годы», — с сомнением в голосе заметил я. «Все это, конечно, так», — согласился Гарольд. «Но не мог бы ты в двух словах сказать, что от меня требуется, чтобы совершить один короткий полет?» «Быстрее на крышу!» В раздражении от наивной самоуверенности этого парня рявкнул я. Опережая Гарольда, я бросился вверх по лестнице. На крыше находилось 5 тарнов. Один из охранников стоял как раз у дверцы люка, из которого я появился. Второй по очереди отвязывал тарнов. Я уже готов был заняться первым охранником, но тут из люка показалась голова Гарольда. «Стой, глупец!» — крикнул он охраннику. «Это же Терл Кэббет из Короба!» «Кто Терл Кэббет из Короба?» – переспросил опешивший от неожиданности охранник. «Я», – ответил я, – «не знаю, что еще мне сказать в данной ситуации». «Вот девчонка», – перебил меня Гарольд. «Давай быстрее, бери ее». Не в силах ничего понять, охранник вложил меч в ножны. «А что там за крики внизу?» – спросил охранник. «И кто вы такие?» «Оставь свои идиотские вопросы», – огрызнулся Гарольд. «Бери быстрее девчонку». Охранник протянул руки к связанной Хелене, и не успел я глазом моргнуть, как кулак Гарольда врезался в ее ребра с силой, способной свалить с ног даже Боска. Выхватив Хелену из рук падающего охранника, он снова перебросил девушку через плечо, а тело оседающего на пол воина сбросил ногой в открытый люк. Второй охранник, отвязывающий на противоположной стороне крыши тарнов, обернулся в нашу сторону, привлеченный шумом. «Эй, ты!» – закричал ему Гарольд. «Отвяжи еще одну птицу!» «Ладно», – ответил охранник. Он сбросил кожаную петлю с лапы тарна, и птица взмыла в небо. «Иди сюда!» – крикнул ему Гарольд. Парень поспешно направился к нам. «А где Куурус?» — поинтересовался он на ходу. «Внизу», — махнул рукой Гарри. «А вы кто такие?» — остановился охранник. «Что вы здесь делаете?» «Я Тачак Гарольд», — доложил охраннику Гарольд. «А здесь что ты делаешь?» — недоуменно поинтересовался охранник. «Ты разве не Хоба?» — сделанным удивлением спросил у него Гарольд, назвав первый попавший ему в голову распространенное среди порткарцев имя. «Я никакого хабара не знаю», – нерешительно ответил охранник. «Он тарианин?» «А я-то надеялся найти хабара здесь», – сказал Гарольд. «Ладно, может быть, тебе это удастся». «Я постараюсь», – пробормотал совершенно сбитый с толку охранник. «Хорошо», – одобрительно заметил Гарольд. «А пока на, возьми девчонку». Хирена отчаянно завертела головой, пытаясь дать понять охраннику, чтобы он вытащил у нее изо рта кляп. «А что мне с ней делать?» – спросил парень. «Просто подержи ее», – сказал Гарольд. «Хорошо», – ответил охранник. Я вздохнул и прикрыл глаза. Через секунду все было кончено. Гарольд снова перебросил Хирену через плечо и бодрым шагом направился к тарнам. На приколе оставались две громадные птицы, отлично тренированные, хищные, следящие за нами настороженными черными глазами. Гарольд небрежно опустил Хирену у края крыши и решительно зашагал к ближайшей птице. Я даже закрыл на мгновение глаза, ожидая молниеносного удара чудовищного клюва птицы, когда безрассудный Тачак с самоуверенным дерзким жестом протянул руку к ее шее. «Меня зовут Гарольд», — сообщил он. «Я искусный тарнсмен, объездил тысячи птиц и провел в тарнском седле времени больше, чем ходил по земле. Я знаю тарнов. Я родился в тарнском седле. Я вскормлен мясом тарна. Бойся меня. Я Гарольд из Тачаков». Птица, если ей вообще были свойственны подобные эмоции, смотрел на него вопросительно и казалась сбитой с толку. Каждое мгновение я ожидал, что она мощным ударом собьет Гарольда с ног, вонзит в него свой клюв, раздерет ее ударом мощных лап. Но птица казалась в высшей степени изумленной. Гарольд обернулся ко мне. «Так как ей управлять?» – спросил он. «Садись в седло», – сказал я. «Ну, это понятно», – кивнул он. Не пользуясь стременами, взобрался птица на спину и устроился в седле, плотно сжав бока тарна коленями. На силу мне удалось придать ему правильное положение и пристегнуть ремнями безопасности. Тут же, по ходу дела, я в двух словах объяснил ему принцип действия главного седельного кольца и присоединенных к нему шести кожаных ремней поводьев. Когда я передал ему Хирену, бедная девушка дрожала от страха. Она, женщина равнин, знакомая со свирепой Каилой, гордая и храбрая на земле, как большинство подобных ей женщин, по какой-то необъяснимой ей причине до безумия боялась подниматься в воздух на тарне. Я искренне пожалел несчастную тачакскую девушку. С другой стороны, Гарольд казался необычно довольным тем, что она дрожала перед ним от страха. Кольца для привязывания рабов на тарнском седле расположены примерно так же, как на седле Каилы. И Гарольду не составило никакого труда уложить девушку на луку седла перед собой, привязав ее руки и щиколотки по обеим сторонам седельного крепления. Затем, не ожидая моей команды, с боевым кличем он натянул поводья взлета. Птица не двинулась с места, и у нее для этого, несомненно, был повод. Обернулась к своему наезднику и одарила его скептическим взглядом. «Ну и в чем дело?» – высокомерно осведомился Гарольд. «У нее все еще привязаны лапы», – раздражаясь от ее непонятливости, – ответил я. Я наклонился и сбросил с лап птицы кожную петлю. В то же мгновение она взмахнула громадными крыльями и взмыла в небо. «Ай-я!» – услышал я победный крик Гарольда. После этого я бросился ко второй птице, освободил ей лапы, взобрался в седло и набросил на себя ремни безопасности. Затем, провожая глазами быстро набирающую высоту птицу Гарольда, я натянул поводья своего тарна и пришпорил его коленями. «Отпусти поводья!» — крикнул я Гарольду, наблюдая за его действиями. «Ты мешаешь ей лететь!» «Ладно!» — донесся до меня его радостный ответ. В ту же секунду мы с тарном взмыли в небо и, набирая скорость, понеслись над быстро тающим внизу городом. Я бросил прощальный взгляд на слившиеся в одну цепочку факелы и огни в доме Сафрара и развернул птицу в направлении степей, туда, где нас ждали фургоны тачаков. Я был счастлив, что нам удалось целыми и невредимыми выбраться из дома Сафрара, но знал, что должен буду вернуться в город, поскольку я так и не сумел заполучить в свои руки то, ради чего я приходил в Тарию – золотой шар, все еще оставшийся в руках у торговца. Я должен каким-то образом заполучить его прежде, чем человек, с которым Сафрар состоит в сговоре, тот самый, серолицый, с неестественно зелеными, как трава, глазами, затребует его себе и уничтожит или увезет его неизвестно куда. Пока мы проплывали высоко в небе над степью, я все спрашивал себя, почему Камчак отводит босков и фургоны от Тарии, и почему он решил так рано снять осаду. Затем, уже в первых лучах восходящего солнца, мы увидели под собой фургоны и запряженных в них босков. Костры в лагере тачаков горели, и все были уже на ногах. Готовили завтрак, проверяли готовность фургонов и исправность упряжи, крепили скарб. Наступало утро, когда я знал, что фургоны должны двинуться от Тарии к далекой Тассе. Рискуя получить стрелу в грудь, я продолжал следовать за Гарольдом, спускающимся прямо к горящим между фургонами кострам. Глава 21. Камчак входит в Тарию. Вот уже около 4 дней я находился в Тарии, вернувшись сюда на этот раз пешком, под видом мелкого продавца драгоценных камней. Тарны я оставил фургонов и, потратив все до последней медной монеты, накупил пригоршню крохотных самоцветов, большая часть которых только называлась драгоценными, не имея никакой практической ценности. Тем не менее, наличие их давало мне хоть какой-то предлог для пребывания в городе. Камчак я нашел там, где мне и сказали. У фургона катает Очака, который все так же находился на вершине холма рядом со штандартом, с изображенным на нем 4 рогами боска, и был обложен хворостом, который удалось найти поблизости, и набит сухой травой. И фургон, и хворост затем были облиты горючими маслами, и на рассвете дня свое отступление Камчак своей собственной рукой бросил горящий факел в фургон. Где-то в мрачной глубине фургона с оружием под рукой сидел Катай Тачак. Тот, кого называли Убаром Тачаков, и кто был верным другом Камчака. Поднимающийся от горящего фургона черный дым был, должно быть, легко заметен с далеких стен Тарии. Камчак не произнес ни слова. Он лишь сидел на своей каиле с выражением лица, полным мрачной решимости. На него было страшно смотреть, и я, хотя и считал себя его другом, не осмелился с ним заговорить. Стоя у подножия холма стройными рядами, в седлах своих каил с черными копьями у правого стремени, здесь находились командиры тачахских сотен. С мрачными лицами наблюдали они за пылающим фургоном. Нет, не думаю, чтобы такие люди, как Камчак и как эти воины, могли добровольно отступить от стен Тарии. Наконец, когда фургон догорел и ветер свободно гулял между обломками почерневшего каркаса и разносил пепел по зеленой траве степи, Камчак поднял правую руку. «Увести штандарт», — приказал он. Я с грустью наблюдал, как специальный фургон, совпряженный в него дюжиной босков, на которую устанавливался штандарт, будучи извлеченным из земли, медленно двинулся по пологому склону холма, оставляя на его вершине лишь груду догорающих обломков да черный пепел. Все, что некогда было фургоном Катай-Тачака. «Развернуть фургоны», — скомандовал Камчак. Медленно, фургон за фургоном, каждый на своем строго определенном месте, выстраиваясь в длинные ряды, тачаки формировали длинную колонну отступающих, которую предстояло покрыть сотни пасангов, раскинувшиеся перед ними степи. Отступление от стен Тарии началось. Далеко впереди я мог разглядеть бесчисленные стада босков. Камчак привстал в стременах. «Тачаки уходят от Тарии!» — крикнул он. «Одна шеренга за другой!» Воины на каилах, суровые, злые, молчаливые, разворачивали своих скакунов прочь от стен города и медленно двигались вслед за своими фургонами, оставляя у подножия холма лишь командиров сотен, которым предстояло замыкать шествие. Камчак оставался на вершине холма наедине с догоравшими обломками и пеплом фургона до тех пор, пока его не коснулись лучи солнца, пронзившие серую пелену трагичного утра. Он стоял здесь еще некоторое время и затем, легко пришпорив своего скакуна, медленно спустился с пологого склона. Заметив меня, он остановился. «Рад видеть тебя живым», — с мрачным видом произнес он. Я опустил голову, принимая его приветствие. Сердце мое наполнилось благодарностью к этому суровому, жестокому воину. Пусть он и вел себя в эти последние дни грубо и странно, топя в жестокости к своим рабыням ненависть к Тарии. Станет ли когда-нибудь Камчак прежним? Я боялся, что какая-то часть его, возможно, та, что я любил больше всего, умерла в ночь нападения, когда он вошел в фургон кота Тачака. Стоя у его стремени, я поднял голову и взглянул ему в глаза. «И вы собираетесь уйти вот так?» — кивнул я вслед уходящим воинам. «С вас достаточно?» Он посмотрел на меня, но я ничего не смог прочесть по его лицу. «Тачаки уходят от Тарии», — повторил он, и поскакал прочь, оставляя меня у подножия холма одного. К своему удивлению, на следующее утро после ухода тачаков я без малейшего труда вошел в город. Перед тем я какое-то время сопровождал колонну фургонов, приобретая необходимые для моей роли мелкого путешествующего торговца товары, в основном полудрагоценные камни и некоторые дешевые ювелирные украшения. Я скупил их у того же человека, у которого во времена более счастливый Камчак приобрел новое седло и набор кайф. В тот раз я заметил в фургоне этого человека целую коллекцию подобных вещиц и совершенно логично заключил, что он, судя по всему, также являлся мелким торговцем. Запасясь всем необходимым, я еще некоторое время брел за удаляющимися фургонами, не в силах расстаться с ними. Но затем все же нашел в себе силы отстать от них и направиться в сторону Тарии. Ночь я провел в степи, и на второй день после снятия осады с Тарии, в 8:00 утра, я вошел в город. Лицо мое и самые главные рыжие волосы были надежно скрыты широким капюшоном, наброшенного мне на плечи плаща, грязно-пыльного цвета, с бегущей по краю золотистой нитью, довольно поношенного вида. То есть как раз такого, какой, по-моему, подобает мелкому путешествующему пешком торговцу. А вот то, что мелкому торговцу иметь не подобает, боевой меч и кайву, я надежно спрятал под плащом. Охранники городских ворот едва удостоили меня внимания. И в этом, конечно, не было ничего удивительного, поскольку Тария является настоящим оазисом торговли, в раскинувшейся на многие десятки пасангов засушливых степях, и сюда ежегодно стекаются многие сотни караванов, не говоря уже о тысячах мелких торговцев, приходящих пешком или приезжающих на повозках, со впряженными в них одним единственным измученным бесконечными дорогами тролларионом. К моему величайшему удивлению, городские ворота Тарии стояли настежь открытыми уже на следующий день после снятия тачаками осады. Из ворот сплошным потоком выходили крестьяне, возвращающиеся к своим прилегающим к городу скудным полям, и целые толпы городских жителей, едва не наступая на пятки уходящим тачакам, бросившихся на место оставленными ими лагеря в поисках забытых вещей и сувениров. Входя в город, я бросил взгляд на тяжелые, прочные, окованные железом створки городских ворот, прикидывая про себя, сколько времени может быть понадобится стражникам, чтобы их закрыть. Оказавшись в городе, я бродил по его улицам, натянув капюшон пониже и прищурив один глаз, словно надеясь найти среди булыжников мостовой потерянную медную монету, одновременно держа путь в сторону дома Сафрара. Дважды я сознательно наткнулся на осыпавших меня бранью прохожих, а один раз нечаянно на офицеров охраны Фаниуса Турмуса у бара Тарии, от которых получил такую затрещину, что едва удержался на ногах. Иногда у меня возникало неясное ощущение, будто за мной следят. Однако, бросив пару раз взгляд назад и не заметив никого, кто мог бы внушить мне опасения, я отверг возможность того, что меня разоблачили. Единственной из попавшихся мне на глаза дважды оказалась какая-то девчонка в темной вуале с рыночной корзинкой в руке, но она оба раза прошла мимо меня, даже не обратив никакого внимания. Я вздохнул с облегчением. Что ни говори, нервное это занятие вести торговлю в неприятельском городе, зная, что раскрытие влечет немедленную смерть или же мучительные пытки, например, публичное колесование или сажание на кол на городской стене в качестве остраски тем, кто попытался бы с недружелюбными намерениями воспользоваться гостеприимством города. Я взял вправо, огибая небольшой, в сотню футов, сквер, примыкающий к стенам изнутри, огораживающим строение дома Сафрара, и тут же, к своему раздражению, услышал голос охранника, предупреждавшего меня, что, оказывается, прохожим запрещено приближаться к дому торговца ближе, чем на 10 копий. «Убирайся отсюда!» – размахивая арбалетом, кричал стоящий на смотровой площадке стены охранник. «Нечего здесь слоняться!» «Но хозяин!» – воскликнул я. «Пустите меня! Я хотел бы показать кое-что из драгоценных камней и украшений благородному торговцу Сафрару!» «Ну хорошо!» – разрешил часовой. «Подойди к ближайшим воротам и покажи, что там у тебя!» Я осторожно приблизился к небольшим обитым железом воротам и попросил у стоящего там охранника позволения показать свои драгоценности Сафрару. Я надеялся, что меня проведут в покое торговца, где я под угрозой смерти сумею вырвать у него золотой шар и тарна, чтобы улететь отсюда. Но к моему разочарованию мне не позволили даже войти во внутренний двор, и моя жалкая коллекция была осмотрена и тут же отвергнута управляющим, вышедшим в сопровождении двух вооруженных охранников за ворота. У них ушло всего несколько секунд, чтобы определить истинную ценность моих камней. После чего управляющий с презрительной миной швырнул их прямо на мостовую, в пыль, а я, подгоняемый улюлюканьем и пинками охранников, бросился их собирать. «Убирайся отсюда, идиот!» – кричали они. Едва сдерживая клокотавшую во мне ярость, под смех охранников я ползал на коленях в пыли и с горестным стоном собирал свое богатство. Я уже подобрал последний камень и бережно опустил его в карман, готовясь подняться с колен, когда взгляд мой наткнулся на высокие тяжелые сандалии, больше похожие на сапоги стоящего рядом воина. «Спасибо, хозяин!» – плаксивым голосом пробормотал я. «А почему ты носишь под своим плащом меч?» – сурово спросил воин. Я узнал этот голос. Он принадлежал Камрасу, чемпиону города, над которым Камчак одержал такую убедительную победу на празднике игр, любви и войны. Я рванулся вперед, дернул его за ноги, повалил на землю и, вскочив на ноги, не давая охранникам опомниться, побежал по улице с развивающимся у меня за спиной капюшоном. Сзади, заглушая голоса оторопевших воинов, тут же раздался жесткий приказ. «Немедленно остановите этого человека! Задержите его! Я его знаю! Это Терл Кэббот из Короба! Задержите его!» Путаясь в длинном плаще и проклиная себя за неосмотрительность, я продолжал бежать изо всех сил. Выпущенная из арбалета стрела ударила справа от меня в раскрытый деревянный ставень и разнесла его в щепки. Я нырнул в ближайшую улочку. Сзади не отставал тяжелый топот чьих-то ног. Возможно, Камраса и бегущих с ним воинов. Я услышал за спиной испуганный женский крик и брань мужчин. Я бросил быстрый взгляд через плечо и увидел девушку, упавшую под ноги бежавшим воинам, и их споткнувшись об нее. Она горько плакала, собирая в разломную корзинку рассыпавшиеся по мостовой фрукты, а охранники поднимали с земли, осыпая девушку проклятиями. Не теряя ни секунды, я обогнул угол ближайшего здания, оказавшегося магазином, забрался на оконный проем, подтянувшись на руках, добрался до окна этажом выше, затем поднялся еще на этаж и оттуда перебрался на крышу. Мимо по улице пробежали двое охранников, а за ними еще человек 7-8 вооруженных мечами воинов. Чуть отстав, пробежала стайка любопытных до всего мальчуганов, а через минуту разговоры обсуждавших происшествие случайных прохожих стихли. Улица опустела. Я лежал на крыше, с трудом переводя дыхание. Солнце пекло немилосердно. Я считал про себя 5 минут и затем решил, что теперь было бы лучше двинуться по крышам в противоположную сторону. Отыскать на чердаке какое-нибудь укрытие, где бы я смог отсидеться до наступления ночи, а затем попытаться выбраться из города. Я мог бы догнать фургоны тачаков, которые, конечно, будут двигаться с обычной для них скоростью, то есть довольно медленно, отыскать оставленного тарна и уже на нем вернуться в дом Сафрара. Да, в такой ситуации выбраться из города будет непросто. Очень скоро обо мне сообщат охранникам городских ворот, и они получат приказ быть начеку. В город мне удалось войти без труда. Я, конечно, не рассчитывал, что и выйти из него мне будет так же просто, но не ожидал, что настолько. Но как оставаться в городе, если за воротами будут днем и ночью следить, не смыкая глаз, еще, наверное, дня 3-4? Сейчас каждый охранник в Таре будет выискивать Терла Кэббота, которого, к несчастью, из-за его рыжей шевелюры узнать совсем несложно. Мои невеселые размышления прервала мелодия, которую насвистывал кто-то из идущих по мостовой. Мелодия показалась знакомой. Я вспомнил, что слышал ее в лагере тачак. Да, это тачакская мелодия. Ее частенько напевают девушки, погоняя запряженных в фургоны босков. Я подхватил мотив и насвистел пару музыкальных строк, после чего ко мне присоединился незнакомый прохожий, и мы закончили насвистывать мелодию уже вместе. С величайшей осторожностью я приподнял голову над краем крыши. Улица была пуста, за исключением девушки, стоящей внизу и вглядывающейся в верхние этажи здания, на крыше которого я скрывался. На девушке был убор свободной женщины, а на лицо ее спускалась черная вуаль. И это оказалась та самая девушка, дважды попавшаяся мне на глаза, когда у меня появилось ощущение преследования. А она же так ловко задержала моих преследователей, упав им под ноги. В руках у нее до сих пор была сломана ими корзинка. «Никудышный из тебя шпион, Терл Кэббет», — покачала головой девушка. «Дина!» — сдавленно воскликнул я. «Дина и Старий!» Все 4 дня я оставался в комнатах над магазином «Дина и Старий». Здесь я перекрасил свою предательскую шевелюру в черный цвет и сменил одеяние торговца на желто-коричневую тунику булочника, к касте которых принадлежал отец и оба брата Дины. Деревянные ставни на окнах их магазина были разломаны в щепы. Прилавок разбит. В кладовых все перевернуто вверх дном, а входные двери сняты с петель и добросовестно изрублены мечом. Даже плоские камни жернова ручной мельницы были вынесены на мостовую и расколоты вдребезги. Одно время, как рассказала Дина, магазинчик ее отца был самым известным посещаемым покупателями среди всех остальных булочных города, большая часть которых принадлежала Сафрару. Аппетиты и притязания этого жирного тарианского торговца росли безудержно и, естественно, вступали в противоречие с требованиями и традициями касты булочников, обязующими своих членов действовать согласно общим интересам. Отец Дина напрямик отказался продать свой магазин агентам Сафрара или работать под началом алчного торговца и следовать его указаниям. Вскоре после этого на магазинчик напали хулиганы, вооруженные металлическими прутьями, дубинками, а один даже мечом, и разрушили все, что смогли. Пытавшиеся защитить свое хозяйство отец и братья Дины были забиты до смерти. Вскоре умерла и ее мать, не выдержавшая потрясения. Какое-то время Дине еще удавалось жить на скромные сбережения семьи, но когда они стали подходить к концу, она зашила все, что у нее еще оставалось, в подкладку своих одежд и оплатила себе место в фургоне, отправляющемся в Ар. Девушке не повезло. Караван попал в засаду, устроенную косарами, и сама она, конечно, оказалась у них в руках. «Ты бы хотела снова открыть магазин?» – спросил я у Дины. «У меня нет на это денег», – ответила она. «Ну, кое-что у меня есть», — сказал я, доставая из кармана горсть своих совсем недрагоценных камней, и высыпал их на стол. Подбрасывая их на ладонь, она весело рассмеялась. «Я кое-что понимаю в камнях», — призналась она. «Видела их в фургонах Альбрехта и Камчака. А здесь драгоценности едва ли на серебряную монету». «Я заплатил за них золотой», — обиженно произнес я. «Но ведь ты купил их у тачака», — пожала она плечами. «Да», — признался я. «Мой дорогой Терл Кэббет», — ласково произнесла девушка. «Ах, мой дорогой, доверчивый Терл Кэббет». Она посмотрела на меня, и глаза ей потускнели. «Но если бы даже у меня были деньги на открытие магазина, это бы означало лишь то, что люди Сафрара придут сюда снова». Я промолчал. Думаю, она была абсолютно права. «А этих камней достаточно, чтобы оплатить проезд до Ара?» – поинтересовался я. «Нет», – покачала она головой. «Но я в любом случае предпочла бы остаться в Таре. Здесь мой дом». «На что же ты живешь?» «Я готовлю для богатых женщин. Торты, пирожные, пироги. Все, что они не доверяют, готовят своим рабыням». Я рассмеялся. Затем, отвечая на вопрос девушки, я рассказал ей о причинах, приведших меня в Тарию, о необходимости выкрасть довольно ценную вещь у Сафрара, которую